О, возгласы быстрых чаек! Предрекала ведь мне владычица, что я покой потеряю, вот и потерял. — А я этих чаек даже и не заметил, — сказал Гимли. — Я ждал большого сражения. Там ведь стояла главная армада Умбара, 50 больших кораблей, а малых и не счесть. Беглецы, которых мы гнали, уже достигли гавани и напустили там страху. Корабли побольше снимались с якоря и уходили вниз по реке или к другому берегу, а поменьше вспыхивали, как факелы. Но харадримцы, зная, что отступать некуда, со свирепым отчаянием изготовились к бою. А когда увидели нас, разразились хохотом. Еще бы, нас три десятка, а их, видимо-невидимо. Ну, Арагорн остановил коня и громовым голосом крикнул: «Теперь вперед, заклинаю вас черным камнем!» И внезапно призрачное воинство, до того скрывавшееся позади, обрушилось серой волной, сметая все на своем пути. Я услышал дальние крики. Глухо затрубили рога, прокатился смутный многоголосый гул, будто донеслось эхо давным-давно минувшей битвы. Мелькали тусклые клинки, может, они и рубили, не знаю. Только незачем было рубить. Мертвые побеждают страхом, никто не устоял. Они хлынули на корабли у причалов и метнулись по воде к тем, что стояли на якорях. Моряки и воины, обезумев от ужаса, прыгали за борт. Остались лишь рабы, прикованные к веслам. Мы промчались к берегу сквозь толпы бегущих врагов, разметав их, как вороха листьев. На каждый большой корабль Арагорн отправил одного из своих северян. Они освобождали и увещевали пленных гребцов-гондорцев. Еще до исхода этого темного дня врагов не осталось и в помине. Одни потонули, другие без оглядки удирали во свояси. То-то я подивился, как исчадия ужаса и тьмы сокрушили злодейские козни Мордора. Враг побит, его же оружием. «Было чем удивиться», — подтвердил Леголас. «А я тогда, глядя на Арагорна, подумал, каким великим, страшным и всемогущим властелином стал бы он, присвоив кольцо. Недаром в Мордоре так его испугались. Но чистота души превосходит разумение Саурона. Арагорн разве не потомок Лучиэни? Это род без страха и упрека, таким он и пребудет во веки веков». «Гномы так далеко не заглядывают», — сказал Гимли. «Но воистину, властителен был в тот день Арагорн. Захватив черную армаду, он взошел на мостик огромного корабля и велел трубить во все трубы, брошенные врагом. Призрачное воинство выстроилась на берегу и стояла в безмолвии почти что невидимая, только взоры их горели красными отсветами пылающих кораблей. И Арагорн, обратившись к мертвецам, громогласно молвил: «Внимайте наследнику Исилдура! Вы исполнили клятву, которую приступили, возвращайтесь в свой край и более не тревожьте тамошних жителей, покойтесь с миром!» И тогда князь мертвецов выступил вперед, преломил копье и уронил обломки. Потом низко поклонился, повернулся, и все серое воинство вмиг умчалось, исчезло словно туман, рассеянный ветром. А я будто очнулся от сна. В ту ночь мы отдыхали, а другие работали, не покладая рук, ибо мы освободили тысячи пленников-гондорцев, галерных рабов, а вскоре потянулись толпы из Лебенина, из Дельты, и Ангмар Ламедонский привел всю свою конницу. Мертвецов больше не было, страх отпустил, и люди стекались помогать нам и посмотреть на наследника Исилдура. Молва о нем проложила огненный след в ночи. «Ну, вот, почти что и конец нашей повести. Вечером и ночью корабли готовили к отплытию, набирали моряков, отбирали ратников, утром отплыли. Кажется, как уж давно это было, а всего-то позавчера утром, на шестой день похода из Дунхерга. Но Арагорн все тревожился, как бы не опоздать. От Пеларгира до Харлонских пристаней 42 лиги, — говорил он, — и если мы на завтра не приплывем в Харлонд, все пропало. Добровольцы сели на весла и гребли изо всех сил, но поначалу мы плыли медленно. Против течения все-таки. В низовьях оно, правда, не быстрое, да ветра, как назло, не было никакого. Я уж совсем приуныл. Победить победили, а что толку? Но тут Леголас вдруг рассмеялся. «Выше бороду, отпрыск Дарина», — сказал он. «Говорят ведь, как будешь к пропасти катиться, надежда заново родится». С чего бы ей заново родиться, этого он объяснять не стал. Ночью было не темнее, чем днем, только тоскливо до смерти. Далеко на севере, в тучах, играло зарево, и Арагорн сказал: «Минас Тирит горит». А к полуночи надежда и впрямь заново родилась. Моряки с дельты поглядывали на юг и говорили, что пахнет свежим ветром с моря. В глухой час подняли паруса, плыли мы все скорее, и на рассвете засверкала пена у водорезов. А дальше вы знаете. Солнечный полдень мы примчались с попутным ветром и развернули боевое знамя. Великий это был день в незабвенный час. Что бы ни случилось после. «Что ни случится после, подвиги не тускнеют», — сказал Леголас. «Поход стезей мертвецов — это был подвиг. И он не потеряет величия, даже если Гондор опустеет и обезлюдит». «Увы, похоже на то», — сказал Гимли. «Очень угрюмые лица у Гэндальфа и Арагорна. Вот бы узнать, о чем они там в шатре совещаются. Я, как и Мерри, не чаю конца проклятой войне. Но как бы то ни было, я готов сражаться и дальше ради чести гномов Одинокой горы». «А я за эльфов Дремучего леса», — сказал Леголас, — «и ради любви к государю Белого Древа». Друзья замолчали и долго еще сидели на высокой стене, раздумывая каждый о своем. Между тем вожди совещались. Расставшись с Леголасом и Гимли, князь Имраиль немедля послал за Эомером. Они спустились по улицам притихшего града и вышли на равнину, где Арагорн разбил шатер невдалеке от места гибели конунга Теодена. И Арагорн, и Гэндальф, и сыновья Элронда их уже дожидались. «Государи мои», — сказал Гэндальф, — «вот что сказал перед смертью наместник Гондора. Может быть, и одержите вы победу у стен Минас Тирита, но удар, занесенный над вами, не отразить». Он говорил это в отчаянии, и все же слова его правдивы. Зрячие камни не лгут, и заставить их лгать не под силу даже властелину Барад-дура. Он может, пересилив противника, отвести ему глаза или придать увиденному ложный смысл, однако... Разумеется же, Динетер взаправду и воочию видел несчетные полчища Мордора, растущие день ото дня. У нас едва хватило сил отбиться от первого нашествия. Скоро будет новое, куда пострашнее. На победу надежды нет, в этом Динетер прав. Все равно, оставаться ли здесь и выдерживать, истекая кровью осаду за осадой, или погибнуть в неравной битве за рекой. Можно лишь выбирать из двух зол меньшее, и, конечно, благоразумнее запереться в своих крепостях и хоть ненадолго, но отсрочить всеобщую гибель. Стало быть, ты советуешь укрыться в Минас Тирите, Дол-Амроте, Дунхерге и сидеть там, как дети в песочных замках во время прилива? — спросил Имраиль. — Такой совет недорого стоит, — отвечал Гэндальф. — Разве мало отсиживались вы при Динетере? — Нет. Я сказал, что благоразумнее, но я вас не призываю к благоразумию. Я сказал, что на победу надежды нет, однако мы можем и победить, только не оружием. Дело решит кольцо всевластия, залог незыблемости Барадура и великое упование Саурона. Вы, государи мои, знаете о кольце достаточно, чтобы понять то, что я говорю. От него зависит и наша судьба, и судьба Саурона. Если он им вновь завладеет, то тщетна ваша доблесть. Победа его будет молниеносной и сокрушительной. Такой сокрушительной, что он безраздельно воцарится в этом мире, должно быть, до конца времен. Если же кольцо будет уничтожено, то Саурон сгинет. И сгинет столь бесследно, что до конца времен, должно быть, не восстанет. Ибо он утратит всю силу, которой владел изначально, и разрушится все, что было создано его властью. А он пребудет во тьме кромешной, безобразным исчадием мрака.